Государь встал, все поднялись. Гучков передал государю набросок, государь взял его и вышел. Когда государь вышел, генерал, который сидел в углу и который оказался Юрием Даниловым, подошел к Гучкову. Они были раньше знакомы. Не вызовет ли отречение в пользу Михаила Александровича впоследствии крупных осложнений, ввиду того, что такой порядок не предусмотрен законом о престолонаследии? Гучков, занятый разговором с бароном Фредериксом, познакомил генерала Данилова со мною, и я ответил на этот вопрос. И тут мне пришло в голову еще одно соображение, говорящее за отречение в пользу Михаила Александровича. Отречение в пользу Михаила Александровича не соответствует закону о престолонаследии. Но нельзя не видеть, что этот выход имеет при данных обстоятельствах серьезные удобства. Ибо если на престол взойдет малолетний Алексей, то придется решать очень трудный вопрос. Останутся ли родители при нем, или им придется разлучиться? В первом случае, то есть если родители останутся в России, отречение будет в глазах тех, кого оно интересует, как бы фиктивным. В особенности это касается императрицы. Будут говорить, что она также правит при сыне, как при муже. При том отношении, какое сейчас к ней, это привело бы к самым невозможным затруднениям. Если же разлучить малолетнего государя с родителями, то, не говоря о трудности этого дела, это может очень вредно отразиться на нем. На троне будет подрастать юноша, ненавидящий все окружающее, как тюремщиков, отнявших у него отца и мать. При болезненности ребенка это будет чувствоваться особенно остро. Барон Фредерикс был очень огорчен, узнав, что его дом в Петрограде горит. Он беспокоился о баронессе, но мы сказали, что баронесса в безопасности. Через некоторое время государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав: «Вот текст». Это были две или три четвертушки, такие, какие, очевидно, употреблялись в ставке для телеграфных бланков, но текст был написан на пишущей машинке. Я стал пробегать его глазами, и волнение, и боль, и еще что-то сжало сердце, которое, казалось, за эти дни уже лишилось способности что-нибудь чувствовать. Текст был написан теми удивительными словами, которые теперь все знают. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы. И в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие нашему брату, нашему великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и нерушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед Ним, повиновением Царю в тяжелейшую минуту всенародных испытаний, помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России. Николай. Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли. Государь принес его и положил на стол. К тексту отречения нечего было прибавить. Во всем этом ужасе на мгновение пробился один светлый луч. Я вдруг почувствовал, что с этой минуты жизнь государя в безопасности. Половины шипов, вонзившихся в сердце его подданных, вырывались этим лоскутком бумаги. Так благородны были эти прощальные слова. И так почувствовалось, что он так же, как и мы, а может быть, гораздо больше любит Россию. Почувствовал ли государь, что мы растроганы, но обращение его с этой минуты стало как-то теплее. Но надо было делать дело до конца. Был один пункт, который меня тревожил. Я все думал о том, что, может быть, если Михаил Александрович прямо и до конца объявит конституционный образ правления, ему легче будет удержаться на троне. Я сказал это государю и просил его в том месте, где сказано «с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, приписать, принеся в том всенародную присягу». Государь сейчас же согласился. «Вы думаете, это нужно?» И, присев к столу, приписал карандашом, принеся в том ненарушимую присягу. Он написал не всенародную, а ненарушимую, что, конечно, было стилистически гораздо правильнее. Это единственное изменение, которое было внесено. Затем я просил государя, ваше величество, вы изволили сказать, что пришли к мысли об отречении в пользу великого князя Михаила Александровича сегодня в 3 часа дня. Было бы желательно, чтобы именно это время было обозначено здесь, ибо в эту минуту вы приняли решение. Я не хотел, чтобы когда-нибудь кто-нибудь мог сказать, что манифест вырван. Я видел, что государь меня понял, и, по-видимому, это совершенно совпало с его желанием, потому что он сейчас же согласился и написал 2 марта 15 часов, то есть 3 часа дня. Часы показывали в это время начало 12 ночи. Потом, не помню по чьей инициативе, начали говорить о верховном главнокомандующем и о председателе Совета Министров. Тут память мне изменяет. Я не помню, было ли написано назначение великого князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим при нас, или же нам было сказано, что это уже сделано. Но я ясно помню, как государь написал при нас указ правительствующему Сенату о назначении председателя Совета Министров. Это государь писал у другого столика и спросил, «Кого вы думаете?» Мы сказали, «Князя Львова». Государь сказал как-то особой интонацией, я не могу этого передать. «Ах, Львов! Хорошо, Львова!» Он написал и подписал. Время, по моей же просьбе, было проставлено для действительности акта 2 часами раньше отречения, то есть 13 часов. Когда государь так легко согласился на назначение Львова, я думал, «Господи, Господи, но не все ли равно? Вот теперь пришлось это сделать, назначить этого человека общественного доверия, когда все пропало. Отчего же нельзя это было сделать несколько раньше? Может быть, этого тогда бы и не было?» Государь встал. Мы как-то в эту минуту были с ним вдвоем в глубине вагона, а остальные были там, ближе к выходу. Государь посмотрел на меня и, может быть, прочел в моих глазах чувства, меня волновавшие, потому что взгляд его стал каким-то приглашающим высказать. И у меня вырвалось: «Ах, ваше величество, если бы вы это сделали раньше, ну хоть до последнего созыва Думы, может быть, всего этого!» Я не договорил, государь посмотрел на меня как-то просто и сказал еще проще. «Вы думаете, обошлось бы?» «Обошлось бы?» «Теперь я этого не думаю, было поздно, в особенности после убийства Распутина. Но если бы это было сделано осенью 1915 года, то есть после нашего великого отступления, может быть, и обошлось бы». Государь смотрел на меня, как будто бы ожидая, что я еще что-нибудь скажу. Я спросил: «Разрешите узнать, Ваше Величество, ваши личные планы? Ваше Величество, поедете в Царское?» Государь ответил: «Нет, я хочу сначала проехать в Ставку, проститься, а потом я хотел бы повидать матушку, поэтому я думаю или проехать в Киев, или просить ее приехать ко мне, а потом в Царское». Теперь, кажется, было уже все сделано. Часы показывали без 20 минут 12, государь отпустил нас, Он подал нам руку с тем характерным коротким движением головы, которое ему было свойственно. И было это движение, может быть, даже чуточку теплее, чем то, когда он нас встретил. Мы вышли из вагона. На путях, освещенных голубыми фонарями, стояла толпа людей. Они все знали и все понимали. Когда мы вышли, нас окружили, и эти люди наперебой старались пробиться к нам и спрашивали, что, как. Меня поразило то, что они были такие тихие, шепчущие. Они говорили, как будто в комнате тяжело больного, умирающего. Им надо было дать ответ. Ответ дал Гучков. Очень волнуясь, он сказал, «Русские люди, обнажите головы, перекреститесь, помолитесь Богу». Государь-император ради спасения России снял с себя свое царское служение. Царь подписал отречение от престола. Россия вступает на новый путь. Будем просить Бога, чтобы он был милостив к нам. Толпа снимала шапки и крестилась, и было страшно тихо. Мы пошли в вагон генерала Русского по путям сквозь эту расступавшуюся толпу. Когда мы пришли к генералу Русскому, через некоторое время, кажется, был подан ужин, но с этой минуты я уже очень плохо помню, потому что силы мои кончились, и сделалась такая жестокая мигрень, что все было как в тумане. Я не помню поэтому, что происходило за этим ужином, но, очевидно, генерал Русский рассказывал, как произошли события. Вот вкратце, что произошло до нашего приезда. 28 февраля был отдан приказ двум бригадам, одной снятой с Северного фронта, другой с Западного, двинуться на усмирение Петрограда. Генерал-адъютанту Иванову было приказано принять командование над этими частями. Он должен был оставаться в окрестностях Петрограда, но не предпринимать решительных действий до особого распоряжения. Для непосредственного окружения ему были даны два батальона георгиевских кавалеров, составлявших личную охрану государя в Ставке. С Северного фронта двинулись два полка 38-й пехотной дивизии, которые считались лучшими на фронте. Но где-то между Лугой и Гатчиной эти полки взбунтовались и отказались идти на Петроград. Бригада, взятая с Западного фронта, тоже не дошла, наконец, и два батальона георгиевцев тоже вышли из повиновения. 1 марта генерал Алексеев запросил телеграммой всех главнокомандующих фронтами. Телеграммы эти запрашивали у главнокомандующих их мнение о желательности при данных обстоятельствах отречения государя-императора от престола в пользу сына. К часу дня 2 марта все ответы главнокомандующих были получены и сосредоточились в руках генерала Русского. Ответы эти были. Первый. От великого князя Николая Николаевича, главнокомандующего Кавказским фронтом. Второй. От генерала Сахарова, фактического главнокомандующего Румынским фронтом. Собственно, главнокомандующим был король Румынии, а Сахаров был его начальником штаба. Третий. От генерала Брусилова, главнокомандующего Юго-Западным фронтом. Четвертый. От генерала Эверта, главнокомандующего Западным фронтом. Пятый. От самого Русского, главнокомандующего Северным фронтом. Все пять главнокомандующих фронтами и генерал Алексеев, генерал Алексеев был начальником штаба при государе, высказались за отречение государя-императора от престола. В час дня 2 марта генерал Русский, сопровождаемый своим начальником штаба генералом Даниловым, и Савичем, генерал-квартирмейстером, был принят государем. Государь принял их в том же самом вагоне, в котором через несколько часов было отречение. Генерал Русский доложил государю мнение генерала Алексеева и главнокомандующих фронтами, в том числе свое собственное. Кроме того, генерал Русский просил еще выслушать генералов Данилова и Савича. Государь приказал Данилову говорить. Генерал Данилов сказал приблизительно следующее. Положение очень трудное. Думаю, что главнокомандующие фронтами правы. Зная ваше императорское величество, я не сомневаюсь, что если благоугодно будет разделить наше мнение, ваше величество принесете и эту жертву родине. Савич кратко сказал, что он присоединяется к мнению генерала Данилова. На это государь ответил очень взволнованно и очень прочувственно, в том смысле, что нет такой жертвы, которую он не принес бы для России. После этого была составлена краткая телеграмма, извещавшая генерала Алексеева о том, что государь принял решение отречься от престола. Генерал Русский взял телеграмму и удалился, но несколько медлил с отправкой ее, так как он знал, что Гучков и Шульгин утром выехали из Петрограда. Он хотел посоветоваться с ними, особенно по вопросу о том, кто станет во главе правительства. Генерал Русский не доверял Львову и предпочитал Родзянко. Гучкова и Шульгина ожидали с часу на час. Но уже в 3 часа дня от государя пришел кто-то с приказанием вернуть телеграмму. Тогда же генерал Русский узнал, что государь передумал, в том смысле, что отречение должно быть не в пользу Алексея Николаевича, а в пользу Михаила Александровича. После повторного приказания вернуть телеграмму, телеграмма была возвращена и таким образом послана не была. День прошел в ожидании Гучкова и Шульгина. Все это, должно быть, тогда же рассказал нам генерал Русский. Во всяком случае, события этого дня можно считать точно установленными в таком виде, как я их изложил. Позднее это подтвердил мне генерал Данилов, который лично был свидетелем вышеизложенного. Около часу ночи, а может быть 2, принесли 2-й экземпляр отречения. Оба экземпляра были подписаны государем. Их судьба, насколько я знаю, такова. Один экземпляр мы с Гучковым тогда же оставили генералу Русскому. Этот экземпляр хранился у его начальника штаба генерала Данилова. В апреле месяце 1917 года этот экземпляр был доставлен генералом Даниловым главе Временного правительства князю Львову. Другой экземпляр мы повезли с Гучковым в Петроград. Впрочем, обгоняя нас, текст отречения побежал по прямому проводу и был известен в Петрограде ночью же. Мы выехали. В вагоне я заснул свинцовым сном. Ранним утром мы были в Петрограде.